Так вот, чтобы убедиться, что неизбежное действительно произошло и действительно уже неизбежно, нам и нужны попыточные и проверочные действия. Когда рядовые методы не проходят, то есть неэффективны или безрезультатны, мы используем последний довод гуманизма – интригу. И если уж она ничего не даст, то тогда вторую, другую, новую. И так пока не иссякнем. Джеймс психотерапевтирует. Но какой смысл обращаться к бегуну на дистанции, чтобы он немного прилег и отдохнул? Правильность — это не тогда, когда ты прав, а когда то, что ты советуешь, поможет и не только лично мне, но и моему делу. Не делай другому человеку того, чего не желаешь себе, и тогда повсеместно исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье. Конфуций. Именно делая другому то, чего не желал бы себе, мы, обкладывая его, обнуляя, деформируя и перенаправляя, обезопасиваем себя, решаем свои проблемы. Дележкой своего в пользу другого ничего не добьешься, кроме того, что породишь разлад в себе, создашь для себя проблемы. Скажут, а убивать? А блудить? Хороший вопрос. И именно тем, что показывает, как действительно надо решать совокупные, совместные дела людей. Только на уровне законов, только через повсеместный, принудительно, в замесе на страхе и подчинении запрет. Как есть уголовный кодекс, так точно должен быть интригологический кодекс, где бы всякое замысливание дел против человека, то есть тайно, вопреки, без оповещения, считалось бы злом, нарушением прав личности, деянием, наносящим вред здоровью, телу, душе, спокойствию, счастью, уравновешенности и работоспособности человека. Интриганом, как и преступником, может стать любой. Но если у обычного хулигана, бандита или отморозка орудие, кулак, камень, кастет, нож, пуля, удавка и прочее, то у интригана все тоже только тайное, невидимое, скрытное, втихаря, через лицемерный театр, путем льстивого коварства и подарочной подлости. Мы нынче караем за воровство и покалечение. Но как же можно не наказывать? Да-да, и сроком, и изоляцией, и поражением в правах тех, кто гадит в душу и стаптывает репутацию, так планируя и выстраивая обстоятельства вокруг человека, что они его избивают, травмируют, вплоть до ампутации рассудка, убивают. Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу. Шарль де Голль. Это суть интриги. Вывертность поведения и намерения. Плуты и хитрецы не могут быть всегда стопроцентно осмотрительны. Из любой интриги непременно, обязательно, железно, без исключений, торчат ослиные уши. Надо только знать, что в людях хочешь видеть и на что надеяться, когда увидишь. Однажды русский путешественник Миклуха Маклай высадился в заливе, где до него не ступала нога белого человека. Туземцы встретили гостя враждебно, с поднятыми копьями. Один шаг, одно неверное движение, и копья вонзятся в пришельца. Тогда Миклуха Маклай не спеша достал циновку, разослал ее под деревом, спокойно снял башмаки, вытянулся на циновке и уснул. Когда через 2 часа Николай Николаевич проснулся, вокруг сидело несколько туземцев, доброжелательно глядя на него. Копий не было. По линии поведения Миклуха Маклая туземцы догадались о его миролюбивых намерениях. Если бы мы могли выстраивать линию своего поведения под окружающих, Мы бы тем самым подавали им знаки своей им неопасности. Но мы этого делать не умеем, и потому интриги других против нас есть то, что обезопасивает их от неразгаданных ими нас. По отношению уже к людям, связующим началом выступает человечность, и людям, поскольку они принадлежат к роду человеческому, надлежит поддерживать между собой мир. Аль-Фараби. Порою зоркость нам нужнее, чем сила. Беспечность многих сильных погубила. Юсуф Баласагунский. Как много на земле мы видели пророков, пытавшихся спасти людей от их пороков. И все они ушли, а беды, вот они, все те же. Когда же станет чистокол проблем пореже? Аль-Маарри. Мы всегда ошибемся, если мотивы других людей в отношении нас припишем им. Подлинный мотив — это мы. А вот истинный мотив — это то, что нам с этими людьми пришлось как-то то ли деформационно, то ли безвыходно, то ли неразъездно, то ли зацепительно, то ли некстантно, то ли вытерпительно, то ли потомучно столкнуться. А уж сами догадайтесь, во что выливаются подобные ситуации. Если кто-то первый сдастся, уступит, то, как говорится, и вопроса нет. А если нет? Вот тогда-то и начнется жизнь, которая, как известно, есть борьба. Некрасиво публично заниматься самобичеванием, постоянно жаловаться на неудачи, на большой нос или кривые ноги. Может быть, ваш собеседник никогда этого не отмечал. Чья-то рекомендация по поводу правильного поведения. Вроде как совет по общению. Таким заполнены все книги, но если вдуматься, то тут целая ситуация. Как польза для общения, рекомендация совершенно бесполезна, ибо ничего толком не объясняет, и потому для здравомыслящего человека ничем не содержательно. А вот коммуникалистский анализ может дать много поучительных настроев. Тут важность предложенной зарисовки в чем? В том, что в ней ничего не подозревающий относительно нас человек загоняется в вилочку. Что бы он ни сказал нам, это всегда будет для нас обидным. Отрицая некрасивость ног, он рискует выглядеть притворщиком, а соглашаясь, он напрямую, так мы это воспринимаем, ведь затевая такой разговор, мы вовсе не на то рассчитывали, оскорбляет, задевает и обижает нас. Получается, что нам и делать ничего не надо, чтобы, как говорится, встрянуть. Тут ситуация сплошной зависимости от другого, это как в лодке. Ты можешь бегать туда-сюда и как угодно суетиться, но плывет-то она, а не ты. Если откровенно, то мы в общении, в любом, всегда в зависимости от того, с кем контактируем. И если нам нужен наш результат, то дело заведомо проигрышно. Нас или неправильно поймут, или неверно отреагируют. Коль другой действительно другой, то конец в виде «ой» кого удивит? Мне никогда не нравились пропозиции, даваемые Дейлом Карнеги. И обоснование такому мнению более чем простое. Представьте, что вы хотите выразить белизне белой бумаги свое восхищение. Вы берете чистый лист и от всей души пишете на нем, как вы любите белость белого цвета, прямо синими чернилами по нетронутой еще никем поверхности. Какой будет вам ответ от бумаги? Конечно же, грязный. Вот так и в жизни. Если мы чего-то хотим там, где другой чего-то не хочет, то добиться этого можно только интригой. И не случайно во всех примерах, какие есть в книгах у Дейла Карнеги, вся вежливость сплошь интриганская. Раскладки, затевалки, хитринки, лукавинки. Неужели мы так никогда и не поймем, что любой, любой, Контакт человека с человеком — это незаурядный, даже в простейшем случае, бытовой эпизод, а весьма сложная проблема, требующая и навыков, и умений, и специальных знаний. В природе есть бабочки, одуванчики, свежая нега росистого летнего утра, но есть и наводнения, и ураганы, и пожары, землетрясения, эпидемии, геомагнитные катаклизмы. Зло разрушительных сил мы, конечно же, не побеждаем, однако учимся приспосабливаться к нему, постигаем закономерности проявления, защищаемся, стараемся по возможности уменьшать причиняемый нам вред. Проблемные люди с акцентуированной завистью, жадностью, тщеславием, властолюбием и прочей мизантропией и пакостливостью чем-то схожи с природными аномалиями. Они таковы, и с тем, что они могут вытворить, приходится считаться. Тем не менее, комбинаторика ими учиняемого, хоть и обширна, все же не бесконечна, я бы даже сказал, однообразна и рутинна, значит, постигаема. И коли так, будем учиться знать противника в лицо. Землетрясения еще никто не одолел, но предсказывать их мы уже учимся. А сейсмостойкие строения позволяют, по крайней мере, не давать беде стопроцентный шанс на наше уничтожение. Все свойства в человеке даны смешанно. Он зол и добр, умен и глуп, энергичен и апатичен. В проявлении же что-то выпячивается больше, что-то меньше, так что люди совсем неоднозначны, как это порой думается. Лев Николаевич Толстой. Качеств общения вне общения не бывает. Контактных задатков ни у кого нет. Есть только особенности характера, душа, краска реакций, нервические склонности, темперамент и индивидуальная особенность смешения первых со вторыми. Наш коммуникалистский облик задает, рисует в нас жизнь. Личный опыт, обучение, наставничество, соединяясь с моим мое, превращает меня в я. Вот так чужое вылепило свое, то есть его мое. Новое мое вторично. Неузнаваемое мной, непринимаемое, но уже отныне от меня неотделимое. И вот с этим гибридным получужим своим я и начинаю жить и взаимодействовать с другими людьми. Теперь я уже сущностно, нечто вроде того куска горной скалы, которую обдувают ветры всех ее встреч с атмосферой и воздухом. Выветривание неизбежно. И вот уже камень, до этого никакой, начинает походить на ту или иную фигурку животного или человека. С этого времени задается, кем нас будут считать окружающие, какие качества во мне другие будут воспринимать как фактические. Но скажу сразу, если меня сделали сладкой водой, это совсем не значит, что я уже не могу загасить костер, испачкать воздушную белоснежность платья или растворить крупную купюру. Мои возможности теперь уже с целым возом можностей. И моих, и чужих. Моих против всех и всех против меня. Но кроме того, и не моих, и не чужих. Тут тоже, что выстрел в темноте. Целиться можешь, звук услышишь, а вот куда попадешь и чем кому попадание обернется, большой вопрос. Интрига прицельна, однако она ослеплена яростью. Вот почему поражение неизбежно, но направление боли от раны рассчитать нельзя. Так что вместе с жертвой может заплакать и обидчик. Рикошет — штука непредсказуемая. Что же такое результат интриги? Если вы с ощущением горьких потерь, вызванных после внезапно обрушившихся на вас межчеловеческих напастей, сможете попенять себе на простодушие, беспечность и полную глухоту к тревожной музыке ситуации, то считайте, что ваше знакомство с интригой состоялось. Странно только, что вы еще после этого стоите на ногах. Интрига не склонна оставлять людей в устойчивости. Основной целью вступления людей в общество, а также в группы союза и сообщества, являлась и является надежда на мир и безопасность. Эта цель достигнута или в какой-то степени достигается, но избавление от проблем не устраняет их, а лишь крепко сжимает, как пруну до боли, той руки, что сжимает. Вот почему, избавляясь от проблем прямой угрозы жизни, мы породили другие проблемы – интриги, постоянную угрозу мелких, но частых, незаметных, но ужасных, не на поле сражения, а из-за угла внезапных нападений опасности. Война грозного оружия перешла в войну пакостливого ума. Объективно, честь есть мнение других о нашей ценности, субъективно – наша боязнь перед этим мнением. Люк Вавинарк. То есть высшая мораль – это зависимость от общества, от других. Нет человечности без преодоления подлости. Фазиль Искандер. Такие формулы частые, они не раз нам встречаются. Ими пользуются моралисты всех стран, чтобы звать жителей Земли на подвиги во имя гуманизма. Но дело в том, что победа в подобной борьбе обменивается не на удачу, везение или, пусть даже некий ущерб, а только и исключительно на нашу жизнь. Должно знать, что подлый человек – это когда-то вполне обычный человек, но теперь неизлечимо заразившийся вирусом негативной коммуникалистики. Это как стеклянный шар, натолкнувшийся на чрезмерно твердую для него поверхность. Некогда гладкий, ровный, приятный – он нынче куча осколков острых и нещадных. Он теперь и по-иному прочен и не так доверчив, но он уже не шар, и он уже не возвратится в целостную первоначальность. Вы зовете человека подлым? Так он и сам это понимает. Вы что ж думаете, что осколок стекла не знает о своей колкости и острости? Право же, наивно так полагать. Инвалид общения, так же, как и инвалид войны, если уж оторвало руку, так оторвало. Если контузило до слепоты и потери памяти, то тут уж ничем не поможешь. Идти на борьбу с таким человеком — себя не жалеть. Его можно только избегать. Не прыгайте с обрыва. Ни он, ни обрыв виноват, что где-то далеко внизу гибельные камни. Суть простая. Коли вы проявили невнимательность, то чего уж удивляться, что кто-то этим немедленно воспользовался. И еще. Опасность — это универсальная, вечная, неубываемая, постоянная, неотъемлемая впрессовка бытия, но как пропитка мазозапахом. Опасность от людских гадостей и была, и будет. И потому задача не с ней бороться, а с собой, чтобы недоучитывать степень последствий, то есть здраво себе представлять, чем все заканчивается. Интрига — мерзость, интрига — гадость, но... Закройте глаза, и мир померкнет. Вот так и наше спокойствие и благостность враз исчезают, когда мы закрываем глаза на те проблемы, которые реально есть. Людей, ясное дело, надо любить, уважать, дружить с ними, только помните, вы это делаете... а они вам это разрешают. А сама эта хрупкость взаимности в руках тех обстоятельств, которые вы в порыве совместности сотворяете, но, увы, не контролируете. Это как калейдоскоп. Тубус вращать несложно, да вот только кто возьмется предугадать вид следующего или ближайшего узора. 21 марта 1898 года Лев Николаевич Толстой записывает в дневнике: «Как бы хорошо было написать художественное произведение, в котором бы ясно высказать текучесть человека, то, что он один и тот же злодей, то ангел, то мудрец, то идиот, то силач, то бессильнейшее существо». Вот-вот. Это не мы такие, это ситуации, люди, обстоятельства делают нас из нас такими. Даже нам самим удивительно, что из нас порой получается. Борев рассказывает. В 50-х годах прошлого века я преподавал эстетику в сети «Партпросвещение Всероссийского театрального общества». В кружке занимались ведущие актеры московских театров. На зачете Охлопкову предстояло рассказать о природе художественного метода. Он задумчиво повторил вопрос, сделал вид, что формулирует ответ про себя, а потом сказал: «Так, знаю. Следующий вопрос, пожалуйста». Серафима Германовна Бирман вместо ответа на вопрос «художественный образ и жизненный материал» вспомнила давнюю историю. Много лет назад она приехала в Москву поступать в театральную студию. Экзаменационную комиссию возглавлял Станиславский. На просмотре Бирман был задан этюд «Проститутка соблазняет мужчину». «Я, — рассказывала Бирман, — 16-летняя девушка из глубокой провинции ни разу не видела проститутку и плохо знала, что она должна делать. Однако какие-то смутные представления у меня были. Я села поближе к Станиславскому, положила ногу на ногу и стала медленно поднимать юбку до колен, а потом еще медленнее выше. При этом я прижималась к Станиславскому плечом. «Верю, верю!» — не советуясь с коллегами по комиссии, — закричал он. «Вы приняты!» Пример того, как можно влиять на человека, любого. Надо только, чтобы он и ситуация вошли в управляемое другим лицом соприкосновение. Другим лицом, то есть заинтересованной стороны. Мне вспоминается из давнего времени документальный фильм о советско-канадском альпинистском переходе. Через полюс, сквозь ледяные торосы в мороз и холод, пролег маршрут, объединяющий два берега. Было трудно. И не только из-за ледяных глыб и жестокой стужи. Такой кадр. Одна на всех палатка среди ледяного безмолвия и человек, укладывающийся на ночь вне палатки на раскладушке в 50 градусов мороза. «Что было самое трудное в походе?» — спросили авторы фильма у участников экспедиции. «Быть вместе», — последовал ответ. «А что самое радостное?» — «Быть вместе». Повторили они. Инна Руденко, газетная статья «Я и мы». Не столь давно одна из центральных украинских газет рассказала об интереснейших наблюдениях и исследованиях очень активного и неординарного человека Николая Александровича Козырева, предложившего удивительные по своей простоте и убедительности опыты. Им было установлено, что ход времени вращающихся тел отличается от обычного хода времени тем, что к обычному ходу времени геометрически добавляется относительная линейная скорость этих вращений. Именно поэтому для выяснения свойств хода времени он счел необходимым воспроизводить опыты с вращающимися телами-волчками. Взял обычные рычажные весы и подвесил к одному концу коромысла вращающийся по часовой стрелке гироскоп, а на другом конце чашку с гирьками. Дождавшись, когда стрелка весов замерла на нуле, ученый включил электровибратор, прикрепленный к их основанию. Все было рассчитано так, что вибрация полностью поглощалась массивным ротором волчка гироскопа. Стрелка весов при этом не дрогнула. Когда же гироскоп раскручивается в обратную сторону против часовой стрелки и снова подвешивается на весы, их стрелка показывает, что гироскоп стал легче. Ни одним из известных физических явлений объяснить этот феномен невозможно. То есть у явлений в мире появляется разница и судьбы, и воздействий в зависимости от направления, направленности их собственного поведения. Просто так ничего не бывает. Это принцип, аксиома, важнейшее положение интригологии. Как обнаружить действие интриги? Ответ – по ослиным ушам, а они есть всегда. Полная спрятанность любого действия вообще возможна в природе. Ведь оно всегда следствие своих обуславливателей. А эти не прячутся, ибо составляют, так сказать, атмосферу, вызвавшую интригу. Как, к примеру, дождь порождает скучное прихмуренное настроение и причина последующих изменений в среде окружения. Тут то же, что и непростая болезнь, ни тебе температуры, ни следов на теле, но опытный врач ее не может не учуять. Сыпи и покраснений нет, ну и что? Зато может быть запах или сонливость, или быстрая утомляемость. То, что я сейчас расскажу, пишет в своей книге «Как уцелеть среди акул» американский автор Харви Маккей, это не мое изобретение. Я прочитал об этом в статье в газете «Нью-Йорк Таймс». Парень, который это сказал, знает, о чем говорит. Это Лесли Уэкснер, председатель правления фирмы Limited, владеющий одной из наиболее преуспевающих сетей розничных магазинов. Он иллюстрирует это утверждение историей о Мишуламе Риклисе, который организовал корпорацию Rapid American. Была достигнута договоренность о том, что они проведут важное заседание по ведению переговоров в конторе Уэкснера. Уэкснер – покупатель, Риклис – продавец. Риклис появляется с опозданием на 2 часа в сопровождении своей супруги Пия Задора, голливудская звезда, и объясняет свое опоздание тем, что его супруге надо было походить по магазинам, чтобы приобрести кое-какие антикварные вещи. Всякий, кто прилагает такие старания, чтобы показать вам, насколько ему безразлично, продаст он что-либо или нет, на самом деле заинтересован несравненно больше, чем готов признать. Чем больше он пытается скрыть свое нетерпеливое желание закончить дело, тем менее эффективным оказывается результат. Уэкснер заключил сделку на гораздо более выгодных условиях, чем рассчитывал. Но, естественно, ведь это типичные ослиные уши заумышленного желания, и оттого рождается действие осуществления. Интрига. Часть 1. Теория интриги. Глава 1. Концептуальная матрица интригологии. Параграф 1. Наведение на суть интриги. Интрига, и пусть это никого не удивляет, строится на обмане. Точнее, на вуалировании исходного материала, так и затем, чтобы предъявление не только не спугнуло интерес внимания или его разожгло, а, напротив, сделало бы ситуацию очевидной, ну, ничем как будто бы не могущей насторожить. Существенный и важный момент в интриге – принаряживание, то есть вовлечение человека в игру, где он станет объектом манипулирования. То есть это такой хитрый спектакль, когда все делается для того, чтобы капкан понравился жертве. Оказывается, крохотная доза вычурности, динамичность в реализации и перепоручение действия по набрасыванию на себя аркана тому, кого уже ждет наша сеть, достаточные гарантии осуществления любого преднамеренного нацела. Вообще же, и станем это твердо понимать и хорошо себе представлять, интрига – это такое создание ситуации, при котором другой человек ловится как бы на крючок и начинает вести себя в точном соответствии с нашими планами, в рамках которых мы строим ему сцену, пишем для него пьесу, облачаем в необходимый костюм, а далее ему остается лишь добровольно и радостно, а на самом-то деле вынужденно, сыграть вложенную в него сконструированными чужой стороной обстоятельствами роль. Здесь все от себя, по своей воле, но не по своей прихоти. Точно так же, как смех над неприличным анекдотом. Не рассмеяться не получится, Ведь смешно же, правда? Когда меня, бывает, спрашивают, является ли интрига доброй, я искренне удивляюсь и недоумеваю, то есть показываю, что не понимаю, о чем идет речь. Но действительно, что это за странный акцент? Доброе-недоброе, а жизнь? Она что, очень добра к нам, если заканчивается, ну, вы знаете, чем? Просто уму надо вот за что хорошенечко взяться. Главное не автомобиль, главное дороги. Бездорожье исключает движение. Вот так и интрига. Она преобразует пространство нашей жизни в среду обитания, и получается, что мы становимся благодаря этому ближе друг к другу и доступнее. Я не ухудшаю мир тем, что применяю к нему бинокль, но этим я делаю далее сочувственнее к себе, роднее. Если вы сами не хотите, то я могу посодействовать вам в нейтрализации вашего нехотения. Скажете, это девмешательство в чужие дела? Отнюдь. Дела потому и дела, что они, когда есть, могут быть только общими. Вот сообщество и обеспечивается тем, что я сообщаю своими средствами другому, чтобы он перестал быть ко мне другим. И чуть уменьшил в себе это самое «им». Будете уверять меня, что другом он делается вопреки себе, под давлением? Ладно. Но попробуйте проглотить воду, не придавив ее ртом. Ничего не сделается без интриги, никем, никогда. Просто-напросто не получится. Не думайте, что это вы распахиваете створки окна в весенний сад. Это делает май. Усвоим и поймем. Действие делается людьми тогда, когда обуславливается. Вот и должен кто-то эти условия создавать. Родители, учитель, любимый, начальник, правительство, чувство самосохранения. Знаковым эпизодом в интриге, то есть в программировании одного человека другим, я считаю случай с Дамоклом. Что для нас существенно в этой древней легенде? А то, что другой человек понял все то, что ему должно было быть сказано не через назидание, не через чужой ум, а через свой собственный. Процессы мира не одинаковы. Есть те, что зиждутся на прямом соприкосновении контактирующих агентов действия, таковы растворение, вмятие, проникновение, перемешивание, но есть и такие, когда сопричастность протекает дистантно и осуществляется не прямым, а наводящим способом. Это полевые явления, электрическое поле, магнитное, запаховое, световое. Сюда же относится и межчеловеческое поле. Здесь каждый участник запечатляет себя в другом не предметным переходом в него, а обусловливанием. Близкий пример тому – действие магнита на железной опилке. Они движутся при приближении его к ним добровольно, но побуждаемо. То есть сами по себе они будут в самодостаточном покое сколь угодно долго и даже никогда не узнают о факторе присущной им мобильности. Но вот по катушке неподалеку помещенного соленоида пропущен ток достаточной силы, и выпущенная вовне мощь заирадиировала и ответность через среду, и адекватность через вдруг возникшую внутреннюю энергию, то есть возбужденность. Как огонь поджигает другой материал, он его согревает до воспламеняемости. Вот суть всей галогии. В обществе достигает своих целей лишь тот, кто умеет влиять на людей. В обществе действует закон встречного ветра. Только мчась, мы начинаем ощущать поток сопротивления. В спокойствии, стоя на месте или медленно двигаясь, нас, бывает, и воздух обдувает, но ласково, бережно, дружески. Однако сядьте в автомобиль или тем более поведите самолет. Здесь уже среда пребывания не остается безучастной. От нейтральности и следа нет. Нам в лицо зло, бешено, сметающе ударяет хлесткое неприятие. Будьте тихи, и вы никогда не почувствуете, не заметите, что вам противостоит окружающее, и в первую очередь окружающие. Но затейте что-то необычное, да еще масштабное, к тому же грандиозное, и вы сразу попадете в ветры, ураганы, бури. Предположить, что после подвергнутости неуемным силам можно остаться в беспоследственном состоянии не менее чем нелепо. Для беды достаточно поиска еды, а уж намерения по количеству явств создают все коллизии вокруг нас. Сопротивление нашим намерениям — это не глупость, не заблуждение, не какой-то сиюминутный по недоразумению марш не в ногу. Это интрига. То есть холодное, безжалостное «нет», но не в узнаваемой по авторству форме. Под встречным ветром надо понимать серию и арсенал многоразличных и непрерывных приемов воздействия и влияния на человека, цель которых — остановить неугомонного неугодного, а если он не поймет того, что от него требуют, то и сразить. Интрига — это вполне серьезное и обязательное дело, важное для жизни. То, что мы можем с ней, того мы никак не можем без нее, скажем, хитрость. Это ведь и нерасчетливость, и непродуманность. Это искусство обмана, особое приложение ума к факторам жизнеобеспечения. К примеру, никаким навыкам практического опыта, обжигание глины, выплавка стали, ткацкое ремесло и прочее, или тренировкой тела, поднятие штанги, быстрый бег, прыгучесть и тому подобное, мы птичку не поймаем. А вот специальным пакостливым заманиванием все эти крючки, клетки... Такое сделать уже не проблема. То же самое и с любовью. Помните классическое из оперы? «У любви, как у пташки, крылья. Ее не в силах никто поймать». А люди с этим справляются, причем легко. Как? Тоже хитростью. Только здесь она называется флиртом, ухаживанием, обольщением, соблазнением, охмурением. Да что и говорить, даже боги не могут обойтись без интриги. И сам Зевс, чтобы проникнуть в медное жилище Данаи, прибег к превращению и скрывающему камуфляжу, превратился то ли в золотой дождь, то ли в золотистый свет. Ходы наших подоплек, тайных планов, угадать никогда невозможно. Тис ягодный, дерево. Чаши для вина или кваса, изготовленные из этого дерева, становятся сразу ядовитыми. Естественно, что ядовитица и жидкость, наливаемая в них. Царь Иван Грозный приглашал к себе неугодных и по-царски подчивал их. И отказаться нельзя, и смерть верная. Русский турист, каждый год отдыхающий в Ницце, заходит в местный банк и просит в кредит $100 под залог нового Мерседеса. «Пожалуйста», — удивленно говорит управляющий, — но только под 10% годовых, и загоните машину на нашу стоянку. Следующим летом новый русский снова появляется в банке, выплачивает $110 и идет к машине. «Простите», — останавливает его управляющий, — «мне очень любопытно, а в чем же смысл этой сделки?» «Ну, подумайте», — отвечает клиент, — «где бы я еще нашел надежную стоянку за $10 в год?» Я бы еще один пример привел, но уже для того, чтобы показать интригу не только со стороны скрытности ее, но и в плане затруднения однозначно интерпретировать те или иные действия людей. Эпизод из истории Руси. 1480 год. Татаро-монгольское иго уже изживало себя, однако амбиции Золотой Орды еще были сильны. Хан Ахмат в очередной раз потребовал от московского государя Ивана Васильевича, Ивана III, дани. Надежду на успех ему сулило то, что великий князь накануне поссорился со своими братьями. Обычно татары, посылая своих послов в Москву, отправляли с ними свое изображение, так называемую басму. Великие князья должны были кланяться этому изображению и выслушивать грамоту, стоя на коленях. Иван Васильевич до сих пор как-то уклонялся от этой церемонии, сказываясь больным, Но в этот раз он вдруг разорвал ханскую басму, растоптал ее ногами и велел умертвить послов. Ахмат тут же двинул свои войска на Москву. Такой поступок государя всей Руси вряд ли можно считать разумным. Минутная слабость, вспышка своеволия, излив гнева. Страсть ярости красива, но всегда чревата. Зачем засвечивать перед другими свои чувства? Ведь он тогда успеет просчитать твои действия, подготовиться к контратаке. Всегда благоразумнее готовить свои намерения в тиши, секретно, тайно, скрытно. И исподволь, чтобы внешне все выглядело, как будто ничего и нет. Почему восход солнца так величествен и потрясающ? Да потому что ночь своей теменью, когда не видно низги, ничего такого не предвещает. Но, может, это все же особая хитрость? Желание напугать другого, заставить его теряться в догадках, мол, откуда у этого такая прыть? Уж нет ли у него чего-то такого, что позволяет ему меня уже совсем не бояться? Однако, и тут его охватит душевная смута. Если так, тогда ход Ивана Третьего уже интрига, причем отличная. Это и признать надо, и при всем настораживающем шоке, тем не менее, согласиться. Интрига есть способ вхождения в другого человека вопреки его воле. Как, беря в руки дудочку, мы играем на ней свою мелодию, как воск в наших руках приобретает нужную нам форму, так и любой, с кем мы контактируем, нас интересует в первую очередь со стороны своей податливости. В достижении своих целей люди всегда нацелены, и от этого никуда не деться, подобие тому природа. Не успеет солнце взойти, как тут же начинает все нагревать. И диапазон здесь — от согревать до испепелять. Есть реальность загара, а есть реальность солнечного удара, есть тепло, а есть жара и даже зной. Пора уже заметить и внять. Мы не можем помешать потоку воздействия на нас. Это естественность и обычный фон нашей жизни, но общение вовсе не данность. Оно есть то, что мы допускаем. Вот когда мы начнем управлять ситуацией, я и другой, тогда начнется эра коммуникалистики. Мы с очевидностью поймем, задача не гневиться чужим проискам и не защищаться от них, а упреждающе вести себя так, чтобы они и думать не смели появиться, а если и зародились в чьей-то голове, то скорее как игра фантазии, нежели волевой акт. Человечество повелевает веществами и пространством. Ему ли не одолеть просторы душеведения? Хватит быть пляжным песком, на котором босая нога или обувь оставляют свой след, потому что этот песок мокрый. Возьмите остроту ножа. Ведь нож, строго говоря, не режет, не его усилия главнят произошедшее, а подаваемость воздействуемого. Прав не тот, кто правый, а кто не опускается ниже потери своих прав. Выслушать другого, ясное дело, наш долг, но делать все так, чтобы он говорил в духе общности с нами, а не вопреки ей. Тоже безусловная наша обязанность. И потом, не потеряться же легче, когда знаешь, где находишься. Все, что есть, пользуется всем как своим инструментом. Почему же люди в отношении друг друга должны быть исключением? Да, мы каждый цель для каждого, и значит средство. Кто хочет взять, должен протянуть руку, то есть преодолеть сопротивление воздуха, пройти сквозь него, не считаясь с ним. Формула одна. В соприкасательстве элементы или подходят друг к другу, или начинается разрушающее воздействие на то, что не вписывается и мешает. И тогда защитительность убираемого, устраняемого, обменивает свой уход на мстительность после действия. Прямые усилия чреваты после действиями. Я могу отбросить ногой камень, но и камень ударит ногу чувствительностью возвратной боли. Так что лучше использовать тайные способы. Подкоп под камень, так чтобы он сам скатился в сторону, сдвиг его чем-то другим, раздробить его попеременно, то разводя на нем костер, то заливая его холодной водой и так далее. Интрига — это не просто поведение, культурное или некультурное, дерзкое, наглое, нахрапистое или трусливое, заботливое или грубое. Нет. Интрига — это способ моего поведения тогда, когда мне не дают сделать то, что я хочу, и явно, впрямую, открыто мне достичь моих целей точно не дадут, по крайней мере, пока есть я и эти люди. И тогда я начинаю тайное поведение. Интрига — это поведение, цели которого скрыты, а осуществление для внешнего наблюдателя выглядит запутанным. Вовне интрига всегда представлена обратностью. Интрига — и не зло, и не извращение. Она результирующая ума и ситуации, когда возможности и сроки, да еще и мораль с совестью плюс ответственность именно за удачный исход дела диссонируют с намерением, амбициями и степенью подлинного реального контроля над обстановкой и людьми в ней и вокруг нее. Интригологию можно было бы определить как «жужжание жизни». Такое ее обозначение потому интересно, что имеющиеся в нем 4 «Ж» образуют весь спектр проблемности, сопровождающий нас от рождения до смерти. Жадность, жестокость, жажда славы, желание насолить другому. Параграф 2. Парадигма интригологии. Интриги там, где люди не взаимодействуют, а взаимовоздействуют. На что направлена манипулятивность? На пробуждение в человеке а. любопытства, то есть ратозейства, б. риска, то есть наивной безмятежности относительно своей безопасности, в. индивидуальной оригинальности, то есть завысокомерившегося тщеславия. Интрига — это достижение своих целей через порождение проблем для других. Интрига-приемы — это выстрелы, и никто не должен строить иллюзии относительно исхода их, то есть судьбы пострадавшего. Когда же делаемое нами не просто рутина, а приемы влияния на людей? Тогда, когда оно включено в цепочку скрытых намерений, когда цель принимает форму как бы подтекста. Можно ли быть несведущим в способах обмана? Можно. Но разрешать себе этого можно, нельзя. Дабы остановить, помешать, не дать сбыться Сенековому, настанет время, когда наши потомки будут удивляться, что мы не знали таких очевидных вещей. Вот суть всей манипулятивистики. Другие свое овладение передают нам во владение. Ни одной рыбе крючок еще не клали в рот, сама заглатывала. Собственно, раз все люди уже изначально совсем не то, что они есть, а сосредоточили на себе цвета всех воздействий всех людей, то я могу с ними делать все, что угодно. В каждом есть то, что непременно и обязательно откликнется на мою и лукавость, и хитринку, и распасовку. Пора открывать центры чистки людей от интригоналетов и от социопорчи. Все теории общения пытаются уменьшить в нас животность, но в борьбе нам свойственно сражаться до победы. Если уж отношение к другому получило статус «враг», то мы до тех пор не успокоимся, пока не увидим его, нет, не поверженным, а уничтоженным. То есть для нас контакт — первое. Не убирать с дороги, если нам кто-то нужен, и он пока нам подходит или мы в нем заинтересованы. И второе — полностью смести помеху человека или группу лиц с пути, если чье-то поперек нашему. Реально, конечно, есть 3 стандартных варианта — убирать, не убирать и убирать, не убирая. Зачем нам учиться общаться? Потому что нам приходится жить в обществе. В любом стабильном сообществе людей сами собой реализуются некоторые взаимосвязи, знать закономерности которых есть обязанность. То есть за свое спокойствие, пусть и временное, относительное и хрупкое, приходится платить уступчивостью, приятием другого, внешней расположенностью ко всем окружающим. Но если бы то было понятно, или этого хотели все, увы, такого нет. Виды интриг. Прямая интрига. Это когда в открытом между собой общении люди, тем не менее, финтят, понтят, напускают туману, используют давление, шантаж, непозволительные, пугающие или деморализующие намеки и тому подобное. Косвенная интрига. Интрига влияния через управление окружающими людьми и обстоятельствами. Интрига западни. Внешне безобидная, прямо-таки идиллическая ситуация вдруг открывается оборотной стороной, притаившимися коварством, пакостью, смертью. Интрига зомбирования. Человека внедряется, перекочевывается такая программа поведения, что он сам начинает поступать так, что наносит себе вред. Дистантная интрига. Интрига через влияние, то есть используется не контактный путь, прямая очевидность и, так сказать, визуальность отсутствует, а полевой эффект. Пример. Когда во время Пелопоннесской войны спартанские войска вторглись в Аттику, 413 год до нашей эры, они объявили, что освободят всех рабов, перешедших на их сторону. Бежало свыше 2000 рабов, что нанесло значительный ущерб экономике Афин. Интрига обмана. Люди вводятся в заблуждение путем искажения внешнего впечатления от преподносимой информации и совершаемых действий. Пример. По древнегреческому мифу, чтобы уничтожить противника Зевса, чудовище Тифона, богини судьбы Мойры пошли на обман. Они уговорили Тифона отведать так называемые «однодневные плоды». Их дает ядовитое растение «однодневка», якобы для увеличения силы. Исполнение интриг. Интрига – это целый набор исполнительских обставок, без них ее нет, в них она. Затаительность. Внешне все вроде как пристойно и безоблачно, ни тебе, так сказать, волн, ни тебе, так сказать, ветра. Выдержка. Удар, когда злой, жестокий, истребительный, а когда мягкий, намекательный, подталкивающий, наносится в нужное время и в нужном месте. Всеядность. Нет и намека на моральные или табуидные колебания в выборе союзников, средств, способов исполнителей. Распособка. Тут тебе и сговоры, и обмен чужих услуг на свои способности, и комбинации из узоров и многоходовок, и лабиринтная поэтапность, и прямо-таки сюжетные блюда из собственного ума и великих достижений цивилизации. Подготовительность. Сбор сведений об объекте, выбор стратегии расправы, организация ловушек, постановка спектакля – созыв участников, стартовая стойка для команд «Фас, пли, умри же, негодяй, вот тебе за все, пусть же свершится отмщение, так тебе и надо, чтобы ты не путался под ногами, что ж ты сам все это себе накликал, отныне будешь знать, как на других гавкать, не бывать никому, а тебе и подавно на моем пути, сейчас я тебе объясню, кто я, а кто ты, кому вздумал перечить недоумок, и тебе урок, и другим наука». Изобретательность. Законоучитель раба Иоханан бен Закай во время иудейской войны 70-е годы I века и осады Иерусалима проповедовал прекращение кровопролития. О нем известно, и это стало классикой обманного доверия, что он тайно бежал из города, вынесенный учениками под видом покойника. Оборотные стороны интриганства. При исполнении задуманной театрализации, как бы чисто она ни была исполнена, почему-то всегда видны ослиные уши, то есть заметится некоторая линия в сторону возможного исполнителя. Дело не обходится без рикошета. Оказывается, что неукоснительно верно объективное правило «нет следствия без последствий». Заказчик становится заложником свидетелей и участников события. Имеет место месть истории. Слово «история» здесь имеет два значения – случившийся эпизод, событие и будущий период в жизни людей и общества. И то, что ты сделал, тебе по-своему воздает, да и последующие времена никому ничего не прощают. Магистральные линии интрига действий. Во-первых, интрига – это уловочное затевание с утаиванием истинных намерений, с облапошиванием, введением в заблуждение, с выманиванием из другого подрывательного отклика на нашу против него пакость. Распасовка элементов, специально вносимых нами в ситуацию, чтобы взять под контроль внимание и осторожность человека, а по сути лишить его их. Вспомним анекдот. Сидит ворона с сыром над проходной ликероводочного завода. Со смены идут трое. Спирт есть, закуски нет. Увидели ворону с готовой закуской. «Эй, ворона, пить будешь?» «Да!» Сыр выпал, закуска есть. На завтра повторилась та же картина. Спирт есть, закуски нет. Ворона там же. «Ворона, пить будешь?» Молчит. Мужики достают два стакана. «Ворона, тебе в большой или в маленький?» «В большой!» Сыр выпал, закуска есть. На третий день опять к вороне. «Эй, ворона, пить будешь?» Молчит. «Тебе в большой или в маленький?» Молчит. «Да чего мужики с ней с пьяной разговаривать?» «О, а ты мне наливал!» Во-вторых, интрига — это способ преодоления трудных для нас ситуаций за счет другого. В этом плане показателен эпизод, произошедший в англо-голландских войсках накануне битвы при Ватерлоо, 1815 год, когда в решающем сражении союзнических войск европейских держав с армией мятежного Наполеона I во время 100 дней его второго прихода к власти были наголову разбиты французские дивизии. Один солдат украл у деревенских хозяев поросенка, но ему не повезло. На него наткнулся обходящий, устраивающийся на ночлег соединение 46-летний английский фельдмаршал Артур Веллингтон. Командующий сразу уловил криминальность ситуации и спросил мгновенно побледневшего пехотинца, знает ли тот, что делают на войне с мародерами. Однако ответ он услышал довольно ловкий. «Сэр, я вот тут нашел затерявшегося поросенка и теперь разыскиваю его мать». Веллингтону находчивость парня понравилась. Он рассмеялся и, обратившись к свите, приказал произвести его в капралы. Он умеет находить решение в безвыходных ситуациях. А потом, уже немного отъехав, он и его спутники были на конях, добавил: «По-моему, таких ребят, как наши, французам есть основания бояться». Вполне довольный своими воинами, поскакал дальше, в ночь, к победному для него полдню 18 июня. В-третьих, в интриге наличествует спекулятивный момент, когда другими эксплуатируется какая-то из наших присущностей — любовь, дружба, милосердие, правдивость, честность, заботливость. К примеру, рассказ Толстого «Косточка». Речь там о мальчике, который без спросу съел сливовое варенье и не признался, когда мама стала выяснять виновника.